Матерь Агни-йоги. Зазывающим на свой двор или стремящимся поучать, или иметь побольше учеников, необходимо хорошо усвоить, что при этом зовущий берет на себя всю тягость сомнений, подозрений, недостатков и даже пороков зазванного им ученика, которые он, зазывающий, должен преодолевать в себе. Все свои недостатки позванные возлагают на позвавшего и яро обращаются на него, готовые растерзать, если их требования не удовлетворены. Тут уже пощады не приходится ждать. Жестокость таких последователей невероятна.